303. Посмотрим, как они приходят, те, кто требует только новое. Вот он, требующий, но даже не знающий гармонизацию центров, разве ему можно дать новое? Вот он, лишенный энтузиазма, разве ему можно дать новое? Вот он, не знающий радости, разве ему можно дать новое? Вот он, не освобожденный от злобы, разве ему можно дать новое? Вот он, трясущийся от зависти, разве ему можно дать новое? Вот он, серый от страха, разве ему можно дать новое? Вот он, отвратившийся от истины, разве ему можно дать новое? Вот он, раздраженный и умерший сердцем, разве ему можно дать новое? Многие придут и спросят, где же новое? Мы готовы попрать его. Мышление наше готово к отрицанию. Наше желание уничтожить то, что вы скажете. Такие слова наполняют землю. Слугам тьмы нужно слышать для отрицания и приближаться для поношения. Различайте по отрицанию. Оно уже угнездилось на месте сердца у служителей тьмы. Можно часто указать это, когда холод отрицания будет приближаться. 304. Невыдача существа знания есть первое условие успеха. Нужно проникнуться сущностью собеседника, чтобы не ошибиться в его намерении. На многие века можно посеять плоды такого предательства, особенно когда касаемся жизни огненного мира. Пусть люди поймут, что для познания нужен флюид принятия. Отвращение и отогнание, и поношение не годятся для путей огненного мира. 305. Многие события наполняют пространство. Можно видеть, как некоторые из них устремляются там, где нет очевидных возможностей. Уже знаете, что человеческие возможности отличаются от возможностей космических, за которыми нужно следовать. Также знаете, что узлы событий подобны метательным машинам древних. 306. Могут спросить, в чем же главный вред черной магии? Ведь поверх личного вреда должен быть и вред космический. Именно так. Уявление смешения элементов и вызов частей хаоса есть наибольший вред от низших заклинаний. Нужно представить себе, что сущности низших слоев таким образом получают доступ в неподлежащие сферы и продолжают вредить по широкому пространству. Потому нужны меры обширные, чтобы оградить и без того больную планету. Нужно отставить магию вообще. 307. Но явление вреда черной магии можно в значительной степени ослабить сознательным противлением. Когда сердце наше подает весть о нападении, и черные звезды уявляются, нужно спокойно и без страха обратиться к иерархии. Многие нападения пресекаются немедленно. Но было бы ошибкой пренебречь естественными знаками сердца. 308. В чем же главная польза от посылок мыслей? Кроме полезности для добрых дел, ради которых мысль посылается, главная польза в укреплении самого пространства добром. Такое насыщение пространства есть великая защита здоровья планеты. Таким образом, можно приучаться много раз ежедневно посылать добрые мысли, как пространственные стрелы. Мысли могут касаться как отдельных лиц, так и быть безличными. Явление добра есть великая ценность, не теряющаяся в пространстве. 309. Также и путники. Каждый может наполнить пространство полезными связями. Даже в древности общинножители после известного срока расходились временно. Такая протянутая флюидическая сеть имеет огромное спасительное значение. Нужно не только посылать мысли, но и психическую энергию на большие расстояния. Древние называли такую флюидическую сеть тканью матери мира, потому когда глава общины возглашала наступление срока выхода, явленные сотрудники радовались, ибо это означало, что сеть психической энергии уже была сильна.